Иван Михайлович медленно кивнул, соглашаясь с мнением отца. В отличие от сестры, он прекрасно понимал, что княжич Романов хоть и обладает определенной репутацией в обществе, однако в реальной жизни Дмитрий Алексеевич очень умный молодой человек, который не совершает опрометчивых поступков. «Выходит, я зря паникую», — выдохнула великая княжна, глядя на отца. «Увы, не зря», — после короткой паузы произнес Михаил Викторович. «Тяга Герберта фон Бисмарка попытаться навредить русскому царству не устраивает ни меня, ни государя. Ты можешь оказаться под ударом, если он перейдет от слов к действиям. Так что слушай, как ты поступишь дальше». Он вновь сделал паузу, давая дочери осознать сказанное. «Патриарх Московский и всея Руси давно просил у нас оказать небольшую поддержку Русской Православной Церкви. И в этот раз я пообещал, что ты, как представительница рода Соколовых, возглавишь комиссию по восстановлению и реставрации Иоанна Предтеченского монастыря. Естественно, деньги будут выделены из казны рода. Но до тех пор, пока монастырь не будет восстановлен, ты останешься в русском царстве. А принца уже послезавтра отзовет кайзер. Ему государь тоже все объяснил, и дедушка будет ждать расшалившегося внука с ремнем. Если, конечно, у Вильгельма хватит мозгов воспользоваться дружеским советом нашего государя». Анна Михайловна помолчала, обдумывая повеление главы рода. «Но я все еще его жена», — заметила она. «Не переживай об этом», — повел рукой великий князь. «Как только Герберт фон Бисмарк явится к кайзеру, наши люди займутся им настолько плотно, насколько только возможно. И когда придет время, ни один суд не встанет на его сторону при вашем разводе». Великая княжна вскинула бровь, а Михаил Викторович улыбнулся. «Он не только против Романова решил сыграть, он фактически пытался сделать тебя своей соучастницей в деле против русского царства, Анна», — проговорил Соколов. «У нас с Емельяном Сергеевичем есть свои нерешенные вопросы, но приложив совместные усилия, мы уничтожим репутацию Герберта фон Бисмарка, и ты разведешься с ним без всяких проблем, сохранив при себе все, что он подарил за время вашего брака». «Как вы собираетесь уничтожать принца чужой страны?» — уточнила она. Великий князь пожал плечами. «Извращенцев нигде не любит, дорогая моя». Глава 25. Уральское княжество, особняк Морозовых. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Григорий открыл мне дверь, и я выбрался из машины. Буран постепенно стих, но черное небо намекало, что это лишь временное затишье. «Дмитрий Алексеевич, прошу вас», — обратился ко мне слуга Морозовых, и я кивнул ему. «Добрый вечер», — ответил я. «Идемте». Особняк встретил меня теплом и веселыми голосами. Слуги возились с внутренним убранством, подготавливая дом к завтрашнему мероприятию. При моем появлении люди замолкали, кланялись и тут же возвращались к своим делам. Один из них принял у меня плащ. «Виктория Львовна скоро придет, Дмитрий Алексеевич», — сообщил мне Григорий. «Прошу вас следовать за мной. Желаете кофе?» «Да, спасибо», — кивнул я, шагая за слугой. Сам Григорий после восстановления рода Морозовых приобрел статус управляющего. И, как я знал, других гостей, за исключением членов княжеской семьи, разумеется, встречали его подчиненные. Толкнув двойные двери в кабинет, он поклонился мне. «Кофе сейчас подадут, прошу, располагайтесь, Дмитрий Алексеевич». Я остался в одиночестве и прошелся вдоль шкафов с книгами. Прикладная литература по химии на разных языках, отдельной стопкой журналы прошлого века, с запаянными в пластик страницами. Двери открылись, и в кабинет вкатился, опережая слугу с посудой, запах крепкого кофе. Аромат потек по помещению, почти что зримо обволакивая пространство. Я вдохнул глубже, чувствуя, как сами собой расправляются плечи, а на лице появляется улыбка. «Княжич, прошу», — произнес слуга, закончив сервировку, и тут же скрылся за дверью. Плеснув себе кофе, я с чашкой в руках продолжил рассматривать старые издания. Коллекция на самом деле любопытная, собрать такую наверняка непросто. Часть публикаций вообще являются страшным раритетом, а здесь – авторские экземпляры. Второй стеллаж занимали медицинские учебники, тоже частично пришедшие из седых времен. Но здесь большую часть составляли журналы с открытиями, чем музейные экспонаты. Китайская медицина соседствовала с немецкими передовыми исследованиями. Язык в дверном замке щелкнул, открываясь, но еще раньше я услышал знакомую поступь. Так что, когда створки распахнулись, я уже повернулся в сторону входящей боярышни, повесив чашку на силовое поле, чтобы не расплескать. Виктория Львовна Морозова замерла у входа, держась за ручки дверей, и внимательно смотрела на меня с улыбкой. Темные волосы свободно спадали на плечи густым потоком, практически целиком скрывая белую блузку. Широкий кожаный ремень с простой пряжкой с начищенным до блеска гербом Морозовых, узкие черные брюки и туфли на невысоком каблуке. Несколько долгих мгновений мы просто молча смотрели друг на друга, после чего боярышня выдохнула с явным облегчением. «Дмитрий». За ней, окутывая синим, закрылись двери, оставляя нас наедине, а сама Виктория крепко обняла меня, прижавшись щекой к моей груди. Я ощутил жар, поднимающийся по телу, и успел подумать, что не зря решил подвесить чашку с кофе в воздухе, иначе сейчас бы не смог обнять ее в ответ. Слыша, как бьется ее сердце, я вздохнул, улавливая тот самый успокаивающий аромат, который мне так понравился при первой нашей встрече. Напряжение, которое Виктория и не думала скрывать, медленно ее отпускало, но я не спешил разрывать объятия. «Все-таки я не железный, и мне приятно было стоять вот так. Я тоже рад вернуться», — произнес я негромко, и она медленно подняла лицо ко мне. «Простите, Дмитрий», — все еще не разжимая рук, со смущенной улыбкой произнесла Морозова. Я не смогла сдержаться. Вместо ответа я взял ее за подбородок, заставляя смотреть себе в глаза. Виктория задержала дыхание, ее зрачки расширились, а губы приоткрылись. В двери деликатно постучались, и я выпустил девушку. Виктория отступила на шаг и отвела взгляд в сторону. По ее щекам и шее растекся румянец, грудь часто вздымалась. «Войдите». Вновь глядя на меня, приказала боярышня. К нам вошел Григорий в сопровождении двух помощников, загруженных документами. «Виктория Львовна, вы велели принести ваши бумаги», сообщил Григорий, делая вид, будто не заметил, в каком состоянии находится его младшая госпожа. «Я распорядился принести все из вашей лаборатории». «Хорошо», кивнула Морозова. «Сложите на стол». Слуги с удивлением поглядывали на парящую в воздухе чашку. Такого они наверняка еще не видели. Притянув ее к себе, я взял чашку и сделал маленький глоток. «Виктория Львовна, я буду за дверью», предупредил Григорий, когда его подчиненные выполнили приказ. «Если потребуется что-то еще, сразу зовите». Я сдержал улыбку. Понятно, что он будет сторожить не для исполнения внезапных приказов, а чтобы я себя в руках держал. О том, что я могу в случае необходимости поставить силовое поле, звукоизолирующее весь кабинет, упоминать не приходилось. Стоит нам надолго замолчать, и верный слуга сам заглянет внутрь. Нас снова оставили наедине, и Виктория вздохнула. «Простите, Дмитрий», – прошептала она. Я улыбнулся в ответ. «Вам ни за что извиняться», — сказал я, отступая на шаг. «Расскажите, как продвигается ваша работа». Морозова кивнула и, обойдя меня, заняла место за столом. «Я проверила ваши пометки», — сообщила она, не спеша садиться в кресло. «Но это не решает проблемы сохранения дара. Наши машины способны будут вмешаться в организм человека, но магия у него наверняка пропадет, и я не вижу, как обойти этот момент». Я кивнул. «Я знаю, но, к счастью, мне встретился специалист, который может помочь нам с этой проблемой», сообщил я. «Но давайте вернемся к этому вопросу, когда вы покажете, к чему в итоге пришли». На целый час мы погрузились в работу с бумагами боярышни. Виктория подробно рассказывала о каждом своем шаге, я комментировал ее работу, поправляя в нужных местах, заодно мы выбирали наиболее удобное решение. Конечно, это были только теоретические выкладки, предстояла еще консультация с Волковым. Святослав Святославович мог вносить свои правки со стороны технической, однако теория, в целом, была готова для того, чтобы приступить к разработке прототипа наномашин. Пока что, только анализирующие части проекта, об исправлении повреждений организма сейчас речь не шла. По итогу часа на столе лежала новая, куда более тонкая стопка бумаг, исчерканных нашими руками. Но ее содержание было еще одним прорывом для этого мира. И я приложил все силы для того, чтобы Виктория пришла к этим выводам сама. «С вами, Дмитрий, кажется, что то, что мы делаем, очень просто», — заметила Морозова. «В последнее время мне часто об этом говорят», — хмыкнул я. «А ведь это невероятно», — продолжила боярышня, не обратив внимания на мою реплику. «Вы же понимаете, Дмитрий, что вот эта стопка бумаг перевернет все понимания современной медицины. Если у нас получится, проблема диагностики заболеваний просто перестанет существовать». Виктория смотрела на меня немного ошалелым взглядом. «И, Кажется, эта наша работа увлекала и будоражила ее даже больше, чем недавняя близость. Это еще раз подтверждало, что я не ошибся в своем выборе. Небольшая поправка, Виктория, улыбнулся я, глядя на девушку. Не если у нас получится, а когда. Я уже заказал оборудование, и, если все пройдет правильно и в срок, уже весной мы сможем выпустить первую партию наномашин. Она потрясенно покачала головой. Я не торопил, прекрасно понимая, что для боярышни сейчас переворачивается весь мир. Даже несмотря на то, что она приложила огромное количество сил к этому, но с моей помощью ей действительно не составило проблем решить весьма серьезную задачу. «Откуда вы знаете, что это сработает?» – спросила она, не сводя с меня взгляда. «Сперва универсальная плазма, теперь это». Я улыбнулся, сохраняя молчание. «Простите, Дмитрий, но я уверена, что на наноботах ваши секретные знания не заканчиваются», – сказала она. «И я надеюсь, что вы расскажете мне, откуда у вас эти технологии. Я просто не могу поверить, что вы решаете такие задачи походя. Нельзя быть гением во всем сразу. Дорогая моя Виктория», я протянул руку через стол и взял ее за запястье. «Поверьте, я не скрываю никаких страшных тайн, а все мои секреты, пока что, семейная тайна. Как только вы станете частью рода Романовых, мы вернемся к этому вопросу снова, обещаю». Морозова покраснела, но робко погладила пальцем мою руку. «Простите, Дмитрий, я просто разволновалась», – прошептала Виктория. «Я все прекрасно понимаю», – ответил я с улыбкой. «И сам с нетерпением жду момента, когда мы станем одной семьей. Пока что прошу лишь верить мне, а все остальное мы совершим вместе». На губах боярышни расцвела улыбка. Убрав локон за ухо привычным для себя успокаивающим жестом, она на мгновение отвела взгляд, а потом вновь посмотрела на меня. «Но вы сказали, у вас есть какой-то специалист по магическим дарам?» Сменив тему, она замерла, будто ожидая, что я сейчас на нее наброшусь. Откровенно говоря, хотелось смести бумаги со стола и закончить уже со всеми препятствиями на этом пути. Но я держал себя в руках, прекрасно понимая, что это будет бесчестно по отношению к моей невесте. «Да», — кивнул я, выпуская руку Виктории. «Боярич Стремнев Игорь Павлович, мы познакомились с ним в столице, и его работа произвела на меня впечатление. То, чем он поделился за разговором, заставило меня отнестись к его словам всерьез». Виктория на секунду задумчиво прикусила нижнюю губу. «Он хочет стать одним из авторов работы», — сразу же уловила проблему Морозова. «Иначе вы бы не стали обсуждать этот вопрос со мной. У вас не только право действовать от нашего со Святославом Святославовичем имени, но и право принимать основные решения. А раз вам требуется наше разрешение, то, выходит, Стремнев хочет войти в наши ряды. Умная девушка. Чем больше мы общаемся, тем больше она мне нравится. К сожалению, немногие ее сверстницы могут похвастаться такими способностями». «Именно», — кивнул я с улыбкой. «Мне нравится, как ловко вы раскусили проблему. Но нам действительно стоит обсудить этот момент». «Я согласна, Дмитрий», — ответила Виктория раньше, чем я договорил. Я взглянул на нее, приподняв брови, и Морозова пояснила. «Вы просили верить вам», — улыбнулась она. «И я верю. Раз вы считаете, что без боярича Стремнева нам не обойтись, я согласна поделиться славой. Тем более, что я пока что не слышала, что кто-то действительно смог решить проблему сохранения дара». «Я тоже не смог ее решить, Виктория», — заметил я. «Есть вопросы, ответы на которые для меня остаются неизвестными. К сожалению, взаимодействие магии и законов физики – один из них. Но раз вы согласны принять Игоря Павловича в наши ряды, я уверен, что и эту задачу мы решим. Если, конечно, согласится Волков». Морозова хмыкнула. «Он сделает так, как вы прикажете, Дмитрий. Вы – наследник княжества Уральского, он не посмеет вас ослушаться. А если и задумается, отец с сестрой его быстро уговорят». Я с удовольствием смотрел на ее улыбку. «Судя по вашим словам, вы поладили с Василисой Святославовной», — уточнил я. Виктория кивнула. «Волковы – замечательная семья, Дмитрий», — ответила она. «И мы действительно очень с ними сдружились. Так что я уверена, можно считать, что наше со Святославом Святославовичем согласие у вас есть». «Я и не сомневался», — сказал я, и в эту секунду в двери кабинета постучались. Григорий явно ждал подходящего момента, чтобы прервать наше общение. Впрочем, управляющий Морозовых поступал правильно. «Завтра у нас обоих важный день, а время уже позднее. Виктория Львовна, войдя после разрешения боярышни, обратился к ней слуга рода: «Ваша матушка спрашивает, закончили ли вы на сегодня?» Морозова посмотрела на меня с извиняющейся улыбкой. «Да, мы закончили», — ответил за нее я, поднимаясь из-за стола. «Виктория, позвольте вашу руку, с удовольствием». Выведя боярышню из кабинета, я прошел в гостиную, где мне вручили плащ. Морозова держалась за меня крепко, будто я мог в любой момент взять и испариться. Впрочем, мне было приятно. «Это был прекрасный вечер, Виктория», — произнес я. «Из завтрашнего дня, надеюсь, у нас будет еще больше подобных вечеров». Она покраснела, но взгляд отводить не стала. Вместо этого позволила мне поцеловать воздух около ее пальцев, после чего произнесла: «Я тоже на это надеюсь, Дмитрий. Доброй ночи». «Доброй ночи», — ответил я, прежде чем выйти в снежную бурю. Силовое поле окутало меня с ног до головы, и я прошел внутри бурана без каких-либо проблем. Охрана уже была готова к выезду. Виталя выходить и открывать мне не стал, увидел в окно, как я махнул ему рукой, позволяя остаться на месте. Открыв дверь монстра, я обернулся на особняк Морозовых. Что ж, завтра закончится еще один период моей жизни в этом мире, и я был этому очень рад. Моя пара превосходна, и пусть кроме меня никто не смог разглядеть ее истинный потенциал, теперь этот алмаз будет моим. Заняв место на сиденье, я закрыл дверь и кивнул слуге: «Домой, Виталя. Завтра важный день, не мешало бы выспаться». «Домчим со всей возможной скоростью», — княжич отозвался шофер и дал сигнал сопровождению. Усилием воли я окружил наши машины полями, превратив кортеж в маленький снегоуборочный поезд. «Урал совершенно безопасен, здесь можно не опасаться нападения, а заснеженной дорогой, которую мы сейчас расчистим, смогут пользоваться мои же подданные. В конце концов, я до сих пор мало уделял внимания простым людям, но раз решил взять себе за правило помнить о них и их интересах, теперь так и буду поступать». Вечер в компании Морозовой оставил после себя теплое чувство в груди. Я не потерял рассудка от любви, но был крайне доволен своей жизнью и тем, как складываются обстоятельства. До моего особняка мы действительно доехали достаточно быстро. Вся территория моих личных владений уже была занята машинами. Род Романовых собрался у меня в полном составе. И когда Василий Васильевич распахнул передо мной двери, я тут же оказался в объятиях матушки. «Нет, ну вы посмотрите на него», — наигранно поддела она меня. «У него завтра помолвка, столько всего нужно успеть сделать за сегодняшний день, а он до самой ночи где-то катается». Ирина Руслановна после нескольких недель в Казани казалась еще более эмоциональной, чем раньше. На помолвке Сергея она такой яркой не была. Впрочем, я был рад ее видеть любой, ведь, как ни крути, она действительно была для меня родным человеком. «У меня уже все готово, матушка», — заверил я, когда она отступила на шаг. «Пока я не увидела тебя в костюме, ничего не готово», — заявила Ирина Руслановна, после чего отступила в сторону. «Так что сейчас займемся последними приготовлениями». Спорить я не стал, это, во-первых, все равно было бесполезно. Княгиня не забывала своих демидовских корней, и в делах такого рода всегда добивалась того, к чему стремилась. А во-вторых, нормально поработать сегодня все равно бы не вышло. Завтра вставать ни свет ни заря, так что в любом случае ничего важного я бы сделать не успел. «Как прикажете, княгиня Романова», — со всем возможным изяществом поклонился я. «Но разрешите сперва отужинать?» Она посмеялась в ответ и милостиво кивнула. «Ждем тебя в столовой, Дмитрий, не задерживайся», и, отдав распоряжение, матушка покинула меня. Я же получил от Василия Васильевича заверение, что на территории особняка все в полном порядке, и только после этого поднялся к себе в покое. Здесь уже ждал мой завтрашний костюм. На отдельном столике лежали украшения. Взглянув на кольцо из белого золота, усеянное бриллиантами, которое завтра окажется на пальце боярышни Морозовой, я улыбнулся. Завтрашний день должен пройти идеально, иначе у Романовых и не бывает. Глава 26. День помолвки начался для меня в 5 утра. Проснувшись за минуту до будильника, я отключил его и прошел в ванную. А приведя себя в порядок после сна, натянул спортивный костюм и, заранее напитав тело даром, выскочил на улицу. Особняк еще спал, в большинстве помещений даже свет не горел, превращая мое жилище в сонное царство. Лишь дежурный охранник кивком поприветствовал меня на выходе. После ночной метели пушистый снежный слой в добрый десяток сантиметров накрыл всю мою землю. Через пару часов его, конечно, расчистит, а пока что смотрелось красиво, как будто я не в центре цивилизации, а где-то на отшибе. Даже воздух, трескучий, морозный, пах диким лесом, от деревьев доносился аромат смолы и иголок. С внешней стороны дом уже был украшен к празднованию, и чувствовалось приближение Нового года. Легким усилием воли, создав под подошвами небольшие поля, чтобы не провалиться, я побежал прямо по белому покрывалу. Покров защищал от холода и ветра, высокий темп я брать не стал, рассматривая свою территорию. Полигон был практически закончен, но внутрь возведенных рабочими укреплений я забегать не собирался, сразу же перейдя к полосе препятствий. Быстро пройдя стандартный маршрут, я повис на последней перекладине и, раскрутившись на ней, взмыл в небо, тут же приняв вертикальное положение. Под ногами вспыхивали силовые поля, с каждым шагом отдаляя меня от земли. Взобравшись на высоту около 5 метров, я легко спланировал вниз, растопырив руки с крыльями дара. Разогретое легкой разминкой тело чувствовалось прекрасно. Каждая мышца сладко подрагивала, требуя новой нагрузки. От меня валил пар, и я вновь побежал по периметру, на бегу формируя новые силовые поля под подошвами. С каждым разом, отталкиваясь от магической площадки, я увеличивал скорость бега, пока не вышел на свой предел. Высоту получилось набрать уже приличную, 20 метров над полигоном. Рядом со мной вертелся дрон охраны, я махнул наблюдателю рукой и, шагнув с последней ступеньки, рухнул с верхотуры, как камень. Конус силы возник подо мной, увеличивая и без того огромную скорость, и я вошел в снег по пояс. Точка дрона метнулась ко мне, постепенно увеличиваясь. Машина не могла падать с такой же скоростью, все-таки техника очень чувствительная. Но в будущем я обязательно займусь и этой проблемой. Пока что дроны, слишком легкие цели для врагов и практически никакой защиты не имеют против обычной пули. А мне хотелось создать достаточно прочную модель, чтобы не остаться слепым, когда понадобится заглядывать к противнику. Я сосредоточился на том, чтобы поднять самого себя из сугроба. Дар отзывался охотно, будто тоже соскучился по экспериментам. Силовые линии складывались в плоскости, утолщались, постепенно превращаясь в круглый постамент, на котором я стоял. Со стороны, должно быть, смотрелось очень здорово. Я поднимался из снега, застыв в одной позе, как на лифте. На самом же деле подо мной была неуловимая невооруженным глазом платформа, которая довольно быстро выдавливала меня наверх. Не левитация, конечно же, но и так вполне неплохо. Чувствуя, что достаточно размялся, я уже спокойно пошел в сторону особняка. На линзу выводился отчет оракула о произошедшем в русском царстве за минувшие сутки. Упоминание нашей фамилии мелькало часто, что не мудрено, все обсуждали мою помолвку. Можно было отсеивать лишнее, искусственный интеллект способен справиться с такой задачей, но у меня было свободное время, и я не спешил отказываться от возможности узнать, что обо мне говорят в обществе. Гости прибывали на Урал с ночи. Народа собиралось немало, но мне не пришлось вмешиваться. Все вопросы по размещению и обустройству взяла на себя княгиня Демидова, как хозяйка княжества. Радовало, что собрались все, кого я сам хотел увидеть на столь важном для каждого дворянина русского царства событии. Что же касается сплетен и слухов, меня откровенно порадовали действия Анны Михайловны. Соколовы не могли не знать, что я могу их слушать, но великая княжна, явно получившая серьезный жизненный урок, пересмотрела свои взгляды на меня и уже не пыталась играть против. Насчет ее супруга, конечно, такого сказать было, к сожалению, нельзя. Государь правильно рассудил, принца лучше удалить. Вспыхнувшие у Герберта фон Бисмарка желание непременно навредить не столько мне, сколько русскому царству, да добра бы не довело. Хотя само предложение, конечно, и звучало хорошо, но принц даже не задумался о таком простом вопросе, который сразу же задал себе Михаил II, а зачем русскому царству продавать на сторону свои технологии. Войдя в особняк, я снова кивнул охраннику. «Размялись, Дмитрий Алексеевич», — уточнил он с легкой улыбкой. «Да, немного разогрелся», — ответил я. «Вы как здесь устроились? Все устраивает? Нет ли жалоб?» После нашего прилета я дал себе слово больше уделять внимание своим людям, и я не собирался отказываться от этой идеи. И это уже заметно отобразилось на настроении моих подчиненных. Он покачал головой. «Какие могут быть жалобы, княжич?» — улыбнулся охранник. «Мы занимаемся своим делом, к тому же одними из первых осваиваем самые новые технологии. Это честь для нас, служить вам на Урале, Дмитрий Алексеевич. Я хлопнул его по плечу. Если будут какие-либо вопросы, обращайтесь, велел своему человеку, после чего легко взбежал по лестнице на второй этаж. У меня еще оставалось немного времени, чтобы поработать, прежде чем нужно будет спускаться на завтрак. Вчера весь вечер ушел на то, чтобы матушка убедилась, что я полностью готов к этому ответственному дню, и теперь все, что мне оставалось сделать, это не пропустить собственный праздник и надеть кольцо на нужный палец. Раскрыв ноутбук, первым делом я открыл письмо, пришедшее от Людиной. Мария Ивановна уже запустила процесс, разослав необходимые запросы на производство в Русском царстве. Также подготовила проект документов для подачи в канцелярию. Мне оставалось только поставить на нем личную подпись. Не став откладывать этот вопрос в долгий ящик, я подписал нужные листы и отправил их обратно юристу. Теперь оставалось только ждать, когда Роснефть выбьет разрешение. От производителей все равно придет отказ по всем статьям, и ответить будут обязаны, как раз когда будет готов остальной пакет документов. Стоило мне закончить с этим, как пришло время отправляться на первый этаж, чтобы позавтракать. В столовой уже собралась вся семья Романовых. Мы давно не собирались в полном составе, и я был рад видеть своих родных. «Всем доброе утро», – объявил я, входя в помещение. Рассадка не отличалась. Несмотря на то, что дом принадлежит лично мне, главой рода Романовых все равно был Алексей Александрович, так что он и занял место во главе стола. Рядом с ним – Сергей и матушка. Мне и Ксении были уготованы места сразу за ними. «Утро доброе, Дмитрий», – кивнул отец, салютуя мне чашкой с кофе. «Присаживайся». Сергей с Ксенией просто кивнули, отвечая на мое приветствие, а матушка оглядела меня с ног до головы, проверяя, как я выгляжу, однако от комментариев воздержалась. Приличия я соблюдаю, так что придраться ко мне с этой стороны было нельзя. Прислуга споро наполнила мне тарелку легким завтраком, кофе себе я налил уже сам, а закончив со своими обязанностями, мои подчиненные покинули столовую. Отец выждал, когда закроется дверь, и объявил. «Итак, Дмитрий, у тебя сегодня важный день», – заговорил князь Романов. «Род Демидовых, разумеется, уже подготовил для тебя свой подарок, но и мы хотели бы подарить вам с Викторией нечто, что вам было бы по душе». «Да», – подтвердила Ирина Руслановна, – «понятно, что ни деньги, ни недвижимость вас интересовать не будет. Поэтому рекомендую обсудить этот вопрос со своей невестой. Мы исполним любой ваш запрос». Наследник взглянул на нее, приподняв бровь. Ну да, ему такой привилегии не выпало. Впрочем, Сергей и так получал Роснефть в полное управление, так что ему грех жаловаться. Брат повернулся ко мне. «Полагаю, как раз сейчас деньги будут не лишними», – предположил он. «Твое оборудование стоит немало. Предлагаю закрыть этот вопрос из казны рода. Такая большая сумма, что потребуется наша помощь», – уточнила Ксения, оторвавшись от своего салата. «Дмитрий, ты решил купить себе остров?» Я усмехнулся. «Всего лишь оборудование, которое не производит у нас в стране», — ответил я, разводя руками. «Мог бы и сам его собрать, но это слишком долго, а по цене выйдет как бы не дороже». Отец негромко кашлянул, привлекая наше внимание. «Я не против и так его оплатить», — заявил Алексей Александрович. «В конце концов, это вклад в будущее нашего рода. Дмитрий, как придет время, просто вышли мне счет. Роснефть его покроет». Отказываться от участия рода в таком дорогой закупке я не собирался. Отец верно заметил, все мои начинания идут на благо всей семьи, а не только позволяют набить собственные карманы. «Благодарю, отец», — склонил голову я. «А насчет подарка мы с Викторией подумаем и вместе примем решение». Ирина Руслановна улыбнулась, смотря на супруга с любовью во взгляде. «Как это напоминает начало нашей семейной жизни», — заметила она. «Ты тогда тоже принимал решение, советуясь со мной». «Я и сейчас советуюсь», — ответил князь Романов с улыбкой. Несколько секунд мы молча ели, не отвлекаясь на разговоры. И вновь первым заговорил князь Романов. «Руслан Александрович просил нас с тобой, Сергей, зайти перед праздником», — произнес он. «Не забудь рабочие документы». «Хорошо, отец», — отозвался наследник. Ирина Руслановна посмотрела на них с выражением скуки на лице. Впрочем, она не стала вмешиваться в диалог. «Ксения, нам нужно будет убедиться, что все готовы к празднику». «Да, матушка», — легко поддержала ее княжна. «Я уже распорядилась, чтобы подали машину». Я взглянул на часы и, допив кофе, первым поднялся из-за стола. «Мне пора собираться», — объявил, глядя на родственников. «Нужно сделать один важный звонок, так что встретимся уже у Демидовых». Покинув столовую, я поднялся к себе в кабинет и, вынув линзу, заменил ее новой. Скорее бы уже решить вопрос с даром и вживить себе нейроинтерфейс напрямую. Это и удобнее, и надежнее. Впрочем, я и так продвинулся неплохо, если говорить откровенно. Взяв в руки телефон, набрал номер и, сев в кресло, стал ждать ответа. Трубку долго не брали, и я уже начал сомневаться, что разговор состоится. Вчера уже практически ночью я получил одобрение от Волкова, и теперь предстояло окончательно закрыть вопрос с включением нового члена нашей маленькой команды. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — наконец принял вызов Стремнев. «Доброе утро, Игорь Павлович», — поздоровался я. «Рад сообщить, что решение по нашему вопросу принято. Ожидайте договор через 2 дня. Его доставит курьерской службой Руснефти по вашему адресу». Пару секунд Стремнев сосредоточенно сопел в трубку. «Хорошо, Дмитрий Алексеевич», — наконец произнес он, — «благодарю за такой быстрый ответ и поздравляю с помолвкой». «Спасибо, Игорь Павлович», — проговорил я. «До свидания». «До встречи». Положив аппарат в карман, я поднялся на ноги и принялся собираться. Гости начнут съезжаться уже совсем скоро, и мне предстоит встречать их лично, выказывая уважение. Так что времени оставалось в обрез. Закончив со своим нарядом, я прихватил шкатулку с кольцом для Виктории и покинул покой. Семья уже разъехалась, так что я уезжал из особняка последним. Монстр ждал снаружи, и я запрыгнул на сиденье. «Доброе утро, княжич», — поздоровался Виталя. «Едем, едем», — подтвердил я с улыбкой. Никакого волнения по поводу предстоящего праздника я не испытывал. Не первое мое мероприятие, согласие невесты у меня есть. Так что оставалось только покончить с формальностями, и можно будет вычеркнуть еще один пункт из моих планов. В особняке Демидовых уже кипела жизнь. Слуги заканчивали последние приготовления. Мои сестры во главе с Ксенией отдавали распоряжения. Где-то из глубин многочисленных комнат я слышал голоса княгинь Романовой и Демидовой. Меня, однако, тоже быстро включили в наведение всеобщего порядка. В последний раз обговорили план всего мероприятия, и я, наконец, встал в гостиной, готовясь встречать первых гостей. Разумеется, это были представители уральского боярства. Им и добираться ближе всего, и готовились раньше остальных. А кроме того, титулы не позволяли им задерживаться, не к равному на праздник приезжали, а к наследнику княжеской семьи. Здороваясь с гостями, я говорил дежурные комплименты, принимал ответные и передавал людей в руки сестер. Под прием было выделено целое крыло немаленького особняка, так что места хватит всем. На территорию вплыла череда китайских танков с гербами княжества Пермского, и я улыбнулся по-настоящему. Чита Ефремовых покинула свою машину и тут же была встречена мной, для дорогих гостей не грех и на улицу выйти. «Семен, Мылин». Я протянул руку, но князь Пермский вместо этого обхватил меня и сжал в объятиях. Его супруга смотрела на нас с легкой улыбкой, стоя чуть за спиной мужа. «Рады видеть вас в таком прекрасном расположении духа», — произнесла она. «Это взаимно», — ответил я, когда Ефремов выпустил меня из своих медвежьих объятий. «Прошу, проходите и располагайтесь». Сопроводив друзей до двери, я тут же вышел обратно на улицу. Новый род прибывал на праздник. Я дождался, когда кортеж остановится, и Михаил Эдуардович выберется наружу. Наследник Юсуповых прошел ко мне стремительным шагом с широкой улыбкой на лице. Сразу же протянув мне руку, мой друг произнес негромко: «Вот и твоя свобода кончилась». «А, Дмитрий?» — спросил он с усмешкой. «А я ведь думал, это я окажусь последним холостяком среди нас. Тебе ли жаловаться?» — посмеялся я в ответ. «Проходи, твоя невеста уже внутри, видишь, подглядывает в окно. А чем это ты тут со мной шепчешься?» Михаил бросил взгляд в ту сторону и, подкрутив несуществующий ус, подмигнул мне. «Да, ради такой невесты стоило отказаться от свободы. Впрочем, не буду заставлять ее ждать». Следом во двор въехала Аганина. Поцеловав воздуху пальцев Динары Тагировны, я выпрямился под ее оценивающим взглядом. Подруга детства придирчиво осмотрела меня, прежде чем вынести свой вердикт. «Вижу, что готов. Поздравляю, Дмитрий. Ты будешь прекрасным мужем. Виктории повезло с тобой. Из твоих уст это звучит как комплимент в высшей степени», — ответил я, чуть наклоняя голову. «Прошу, проходи». Передав княжну Аганину прислуге, я вновь выбрался на улицу. Мороз совсем не чувствовался даже без покрова. Погода улучшилась, как по заказу. Тучи расступились, пропуская ярко-оранжевое солнце, и оставленный на территории особняка снежок начал понемногу подтаивать. В этом солнечном свете заиграли бликами хромированные детали машин рода Морозовых. Белые автомобили торжественно медленно въехали на территорию и также неспешно добрались до особняка. Я шагнул вперед и открыл дверь лично. Согнувшись в почтительном поклоне, подал руку боярине. «Инга Валентиновна, позвольте приветствовать вас на нашем приеме», – произнес я. Она наклонила голову. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», – ответила боярыня. Автомобиль уступил место следующему, и я распахнул дверь с таким же поклоном. «Виктория Львовна», ладонь в белой перчатке коснулась меня кончиками пальцев, и Морозова вышла из машины. Струящееся платье облегало фигуру, морозные узоры, вышитые золотой нитью, заиграли в солнечных лучах, как и улыбка на губах девушки. Собранные в сложную прическу волосы покачнулись за ее спиной маятником. «Здравствуйте, Дмитрий», — ответила она, глядя на меня с легким волнением. «Вы прекрасно выглядите, Виктория», — произнес я, не спеша разрывать контакт. Девушка тоже не торопилась убрать руку. «Благодарю, княжич», — чуть наклонив голову, сказала боярышня. «Прошу вас, дамы», я взял обеих Морозовых под руки и направился в сторону особняка. Слуги встретили обеих гостей с поклонами. Часть присутствующих аристократов уже собралась в гостиной, чтобы лично поприветствовать Морозовых. Я еще раз встретился глазами с Викторией, после чего услышал негромкий шепот. «Царь едет». Обернувшись в сторону выхода, я вздохнул и вновь направился на улицу. На территорию особняка Демидовых въезжал целый караван с гербами русского царства. Машины ЦСБ, великих князей Соколовых, Невских и Апраксиных. Автомобиль государя остановился, и я замер, ожидая, когда слуга Милославских раскроет дверь перед Михаилом II. Царь вышел неспешно, чуть прищурил глаза от яркого солнца, после чего нашел меня взглядом. «Дмитрий», повелительно поведя рукой, он велел мне сопроводить его внутрь. «Приветствую, государь», — поклонился я, подходя ближе. «Надеюсь, я не опоздал», — пошутил монарх русского царства. «Государь никогда не опаздывает», — ответил я, под взглядом всех присутствующих, лично сопровождая царя к особняку Демидовых. Отец и дед уже стояли на крыльце, приветствуя высочайшего гостя. Поклонившись ему одновременно, князья выпрямились и, распахнув двери перед Михаилом II, пропустили его внутрь. А царь оглядел собравшихся и готовых внимать каждому его слову, после чего хмыкнул. «Ну что же, господа и дамы, я рад всех видеть. Пожалуй, пора мне объявлять начало приема. Виктория Львовна, подойдите». Морозова медленно вышла вперед, держа спину прямой, а взгляд скромно потупленным. Михаил II коснулся ее подбородка, заставляя смотреть себе в лицо, и с доброй улыбкой произнес: «Сегодня у вас праздник, Виктория Львовна, и для меня честь быть вашим посаженным отцом в этот светлый день. Дмитрий Алексеевич», я сделал шаг вперед, вставая рядом с боярышней. Михаил II положил руки нам на плечи и велел: «Ведите меня, дети. Пора начинать наш общий праздник». Люди расступались, образуя живой коридор. Под их взглядами мы проводили царя в главный зал, где уже был установлен трон для государя. Михаил II опустился на сиденье и, сложив руки на подлокотниках, объявил: «Господа и дамы, сегодня действительно замечательный день. Все мы здесь собрались, чтобы отпраздновать помолвку княжича Романова Дмитрия Алексеевича с боярышней Морозовой Викторией Львовной», — сказал он, глядя в зал поверх голов гостей. «И я счастлив присутствовать здесь, быть свидетелем того, как на наших глазах двое замечательных верных русскому царству людей заключают помолвку. Как государь русского царства, я не могу не приветствовать союз двух сердец, которые бьются в унисон с миллионами своих соотечественников. И княжич Романов, и боярышня Морозова уже доказали на деле, насколько сильно они любят свою страну и друг друга. И я благословляю их. Отпразднуем вместе этот замечательный день». Он поднял бокал с шампанским в воздух, после чего громко объявил: «За Дмитрия и Викторию». Глава 27. Тост Михаила II поддержали хором настолько громким, что мне на мгновение показалось, будто стены особняка покачнулись. Царь с улыбкой поставил опустошенный фужер на поднос незаметно подошедшего слуги Милославских и хлопнул в ладоши. Музыку. Тут же заиграл живой оркестр, свет в зале вспыхнул ярче, выхватывая нас с Викторией. Я с поклоном предложил Морозовой руку, и она, коснувшись моей ладони кончиками пальцев, позволила себя вывести в уже свободный от людей центр зала. Держась на положенном расстоянии, мы выполняли движения танца, не сводя друг с друга взглядов. Я видел, насколько волнительно для Виктории происходящее, хотя она и старалась не подавать вида. Впрочем, пока мы кружились по залу, оба прекрасно слышали раздающиеся со всех сторон комплименты. «Восхитительная пара», — подметил боярин Медведев. «Виктория Львовна так красиво», — вздохнул кто-то из женщин. «Наш князь — настоящий стратег. Сначала княжича Романова наследником сделал, теперь боярышню переманил. Наш Урал с ними расцветет еще больше. Хочу узнать, кто пошил боярышне платье. Мне нужен такой мастер. Столичное дурачье, не разглядели, какой бриллиант у них под носом был все это время. А наш уральский княжич сразу ее подметил. Настоящий Демидов. Пусть кусают локти теперь». Музыка продолжалась, и я видел, как стала чаще вздыматься грудь Виктории. Конец танца был близок, и боярышня прекрасно знала, что за этим последует. Румянец, который так мне нравился, уже горел на щеках и сползал на шею. Я улыбнулся ей, в очередной раз подходя на шаг, почти вплотную, и Морозова едва слышно судорожно вздохнула. «Не волнуйтесь, Виктория, все будет в порядке», — заверил я. «Прежде чем отойти на шаг, вы всегда будете под моей защитой», — напомнил я. Последние ноты повисли в воздухе, и мы замерли посреди забитого людьми зала. Виктория медленно поклонилась мне, приподняв пальцами подол платья, а я согнул спину в поклоне, держа ее руку, и, не разрывая контакта, опустился на одно колено. Толпа за нашими спинами восторженно ахнула высокими женскими голосами. Я услышал, как бьется сердце девушки рядом со мной, и медленно вынул из кармана шкатулку. Повисла абсолютная тишина. «Морозова Виктория Львовна», — проговорил я, и мой голос разлетелся по помещению, отражаясь от стены, доходя до ушей каждого из присутствующих. Свет погас, толстый столб прожекторов остался только вокруг нас, отрезая окружающих, создавая иллюзию, будто кроме нас двоих здесь никого нет. Виктория чуть дернула пальцами от волнения, не убирая руки. «С первой нашей встречи я знал, что вы – самая необыкновенная девушка в мире», – произнес я, глядя на нее снизу вверх и замечая, как глаза боярышни слегка увлажнились. «И с каждым днем, что мы проводили вместе в аудиториях Царского государственного университета, я все больше убеждался, что другой такой мне не найти никогда». Ее пальцы дрогнули сильнее, я видел, что боярышня едва сдерживается, чтобы не проронить слез. Где-то за ее спиной всхлипнула Инга Валентиновна, но я не стал отвлекаться. «И сегодня я стою перед вами», — продолжил я, не сводя взгляда с Виктории, чтобы спросить: «Морозова Виктория Львовна, согласны ли вы стать моей законной женой перед людьми и Господом Богом?» Ее подбородок дрогнул, но от слез девушка все же удержалась. «Я согласна», — сильным голосом ответила Виктория, протягивая мне руку, уже лишенную перчатки. Я надел кольцо и коснулся губами ее руки. Аромат моих любимых духов проник в легкие. Я почувствовал, как дрожат ее пальцы, и чуть сжал их, стараясь передать немного уверенности. Зал зааплодировал, громко выкрикивая поздравления. Я поднялся на ноги, глядя на свою невесту. Секунду мы смотрели друг другу в глаза, прежде чем раздался повелительный голос государя. «Княжич Романов, если ты сейчас же не поцелуешь свою невесту, это сделаю я». Гости поддержали шутку, и боярышня, улыбнувшись, закусила нижнюю губу. Я обнял ее за талию и, притянув к себе, мягко прикоснулся к ее губам своими. Виктория замерла в моих руках на мгновение, я ощутил сквозь ткань одежды, как на миг остановилось ее сердце, а потом пошло биться в бешеном ритме. Робко, будто боясь спугнуть, она ответила на мой поцелуй. Ее теплые губы становились все мягче с каждым движением. Я ощутил жгучее желание не разжимать кольцо рук, а схватить девушку и спрятаться от мира где-нибудь, где нам никто не помешает. Но пришлось отстраниться, поддерживая Викторию. У боярышни закружилась голова, я видел по ее осоловевшему взгляду, что для нее окружающий мир тоже перестал существовать. Но теперь никаких слез не было, улыбка не сходила с губ девушки. Столб света выхватил из полумрака трон, возле которого стоял с довольным лицом государь. Михаил II поднял новый бокал в воздух. «Поздравляю с заключением помолвки», — объявил он. «А теперь подойдите ко мне». Я взял Викторию за руку и подвел свою невесту к трону. Морозова все еще тяжело дышала, приходя в себя от нашего поцелуя. Царь оглядел нас внимательно и, чуть прикрыв глаза, заговорил: По давней традиции на помолвку принято дарить подарки, произнес он, после чего подал знак рукой. К нам в сопровождении Емельяна Сергеевича Невского вышли трое слуг Милославских, каждый нес по шкатулке с гербом русского царства на крышке. «Я следил за вашими успехами, дети», — проговорил царь, — «и горжусь ими. Но также мне известно, что вы только начинаете свой путь. Мало кто в вашем возрасте мог настолько сильно повлиять на будущее русского царства. А чтобы вы могли и дальше трудиться на благо вашей родины, не переживая о мирских заботах, я дарю вам эти знаки своего расположения». Великий князь Московский открыл первую шкатулку и вытащил на вытянутых руках шелковую подушечку с лежащей на ней папкой. «Морозова Виктория Львовна», — продолжил Михаил II, — «я дарую тебе город Енисейск со всеми прилегающими территориями и людьми на ней». Гости негромко ахнули. Я подавил рвущуюся на лицо улыбку. «Енисейск, соседний с моим Ермаковым. Таким образом наши земли после свадьбы сольются воедино. С правом передачи по наследству одному из сыновей», — добавил государь. Емельян Сергеевич вручил документы боярышне. Виктория ответила: «Благодарю, государь, это честь для меня». Царь улыбнулся и кивнул. «Романов Дмитрий Алексеевич», — повернулся ко мне Михаил II, — «тебя наделяю городом Красноярском и княжеским титулом князя Красноярского». Вот теперь народ действительно не сдержал удивления. Впрочем, государь глянул на присутствующих, заставляя их умолкнуть, и продолжил: «Я знаю, что ты наследник Демидовых и княжества Уральского, а потому дарую тебе право передать оба княжества своим сыновьям». Кажется, я услышал, как где-то судорожно вздохнул Алексей Александрович. «Благодарю, государь, это честь для меня», — ответил я, кланяясь царю. Емельян Сергеевич вручил мне документы и отошел обратно к третьей шкатулке. Михаил II оглядел зал и продолжил: «Но и это еще не все. Такая славная семья, что зарождается на наших глазах, заслуживает большего. И я, как государь русского царства, объявляю о праве Романова Дмитрия Алексеевича и Морозовой Виктории Львовны в день свадьбы заложить любые производства на подаренной территории, которая будет полностью обеспечена за счет государственной казны. Вы строите будущее нашей страны, и я поддержу любое ваше решение, не только деньгами, но и своей волей и людьми». Емельян Сергеевич вытащил последний подарок, пару браслетов из белого золота с выложенным рубинами гербом русского царства. «И в знак моего расположения я вручаю вам эти браслеты, символизирующие ваше право обращаться ко мне лично», — объявил Михаил II торжественным тоном. Мы с Викторией переглянулись и синхронно поклонились ему. «Благодарим, государь». Оркестр грянул гимн русского царства, и царь лично надел нам на руки по украшению. Выглядели они одинаково, и при этом подходили как мне, так и Виктории. Музыка стихла, и государь с улыбкой объявил: «А теперь настала пора танцев. За Дмитрия, за Викторию, их союз и слава русскому царству». Он вскинул бокал вверх, и несколько капель вырвались за пределы фужера. Гости хором поддержали тост царя, а Михаил II с улыбкой кивнул нам с невестой, дозволяя отойти. Боярышню пришлось поддерживать, она едва ли осознавала, что сейчас произошло, настолько оказалась потрясена случившимся. Я же старался держать лицо спокойным, хотя меня и распирало от желания глупо улыбаться. Великое княжество Красноярское распалось, отошло целиком в руки Михаила II, и только что он подарил мне едва ли не самые значимые территории в придачу к уже врученному городу. Теперь Урал фактически сливается с Красноярском под моей рукой. Играла музыка, и люди, разбившись на пары, кружили по залу. Но к нам с Викторией подходили гости, чтобы поздравить с такими подарками, помолвкой и будущими перспективами. Не сразу даже отцу удалось до нас добраться. Алексей Александрович выглядел совершенно незаинтересованным в происходящем. Но я видел по глазам князя Романова, насколько он рад за нас. Ведь все наши дети тоже будут Романовыми, а значит, род получил еще одно княжество под свой контроль и власть. «Сын, Виктория», кивнув нам, произнес он чуть дрогнувшим голосом, «поздравляю вас, это значимое событие для нашего рода». «Спасибо, отец», — ответил я, поддерживая невесту под руку. Морозова отрешенно кивнула, еще не до конца переварив новость о том, что у нее во владении есть собственная земля, а наши дети унаследуют еще больше. К ней уже подходила Инга Валентиновна. Боярыня взглянула на дочь и, порывисто обняв, шепнула дочери на ухо: «Ты заслужила это, Вика, я всегда в тебя верила». Виктория слабо улыбнулась матушке, а я тем временем уже повернулся к приближающемуся Руслану Александровичу. Князь Демидов тоже старался держаться, но по деду было видно, как его распирает от гордости за своего внука. «Поздравляю вас, молодые люди», — сказал он, после чего поочередно обнял нас обоих. «И не забывайте, Урал, ваш дом». «Никогда, князь», — заверил я, наклонив голову. На несколько минут нас оставили одних, и я подозвал слугу из числа Романовых. Вручив ему документы, я прижался к невесте. «Отойдем подышать свежим воздухом?» «Да, и скорее, кажется, я сейчас в обморок упаду», с улыбкой на губах и паникой в глазах, прошептала Виктория. «Я не ожидала». «Положись на меня, Вика», ответил я. «Полагаю, я уже могу тебя так называть», она тихонько посмеялась. «Разумеется, Дима». Я толкнул боковую дверь, утаскивая невесту коридором для слуг. Особняк я знал как свои пять пальцев, так что мне даже карта Оракула бы не понадобилась, чтобы попасть куда угодно в родовом гнезде Демидовых. Оказавшись в комнате, которую раньше занимал сам, я провел Викторию к окну и распахнул створки, впуская в помещение свежий воздух. Морозова судорожно вдохнула, облокотившись на подоконник, и несколько секунд наслаждалась обжигающе ледяным ветром, врывающимся в помещение. Отдышавшись, моя невеста обернулась ко мне, бегло осмотрев комнату. На ее лице промелькнуло смущение, но Виктория быстро его поборола и, сглотнув, заговорила. «Что теперь будет?» — спросила она. Я взял ее за руку и отвел к дивану. Усадив боярышню, сам опустился рядом, поглаживая ее пальцы. «Сейчас отдохнем, вернемся и продолжим праздник. А потом ты выйдешь замуж за Романова, князя Красноярского, наследника Уральского княжества», — ответил я с улыбкой. Она несколько секунд смотрела на меня, после чего облизнула губы. «Кажется, когда ты меня поцеловал, ты меня очаровал, и мне снится, что все складывается настолько замечательно. И я боюсь, что сейчас чары спадут», — призналась Виктория, вызвав у меня улыбку. «Драконы, они такие, да, очаровывают принцесс», — со смешком ответил я, продолжая держать невесту за руку. Морозова опустила глаза на мгновение, после чего подняла на меня взгляд. «Тогда поцелуй меня еще раз, мой дракон». «С радостью, моя принцесса». На этот раз боярышня была гораздо смелее, отвечала на мои ласки с жаром и такой страстью, что я всерьез задумался, а не закрыться ли в этих покоях, подальше от всех. В конце концов, никто же не потребует простыню после нашей первой брачной ночи. Опомнился я в тот момент, когда Виктория оказалась на мне верхом. Я покрывал поцелуями ее шею, а невеста в моих руках негромко стонала от удовольствия. Но вот ее пальцы накрыли мои ладони, и Морозова, тяжело дыша, уткнулась мне в плечо лбом. «Нам нужно остановиться», — просящим тоном прошептала она. «Нас сейчас хватится». «Да, и у них есть способы, чтобы нас найти», — ответил я, впервые жалея, что подарил царю свою систему наблюдения. Виктория соскользнула с моих колен и, быстро поправив платье, отбежала к зеркалу. Я же с помощью дара поправил приведенную в беспорядок руками боярышни прическу в норму и встал за спиной девушки. «Готово?» — уточнил я, медленно обнимая ее за талию. Откинувшись спиной на мою грудь, Виктория несколько секунд любовалась на наше отражение с улыбкой, а после вздохнула. «Готово». Вернуться в зал было так же несложно, как и его покинуть. Не было нас не так уж и долго, музыканты только сменили четвертый танец, но наше появление не осталось незамеченным. Слуга в униформе Милославских возник сбоку от меня и торопливо прошептал: «Дмитрий Алексеевич, вас желает видеть государь, прошу за мной». Я обернулся к Виктории, и она улыбнулась на мой невысказанный вопрос. «Я никуда не денусь», — пообещала невеста. «Вернусь, как только смогу», — сказал я и поцеловал ей руку, прежде чем вместе со слугой покинуть зал. Уже перед тем, как выйти, заметил, как моя матушка и боярыня Морозова окружили Викторию и повлекли по помещению, беседуя о чем-то веселом. Причем, судя по пунцовому лицу моей невесты, вопрос касался весьма интимных сторон брака. Слуга привел меня в кабинет князя Уральского. Деда, однако, на месте не оказалось, а рядом с государем разместился Емельян Сергеевич. Невский окинул меня внимательным взглядом и усмехнулся. «А наш княжич даром времени не теряет», — заметил он. Михаил II улыбнулся и кивнул мне на свободное кресло. «Садись, Дима». Я исполнил его волю, и царь заговорил, стоило мне замереть на сидении. «Да будет тебе известно, что принц Герберт фон Бисмарк завтра же покинет Русское царство, и больше вы с ним не увидитесь», — объявил Михаил II. «Что касается твоего соглашения, оно остается в силе, кайзер уже лично подписал бумаги, так что оборудование тебе продадут вне очереди. Пояснять, что случилось, нужно. Я в курсе его намерений, государь, ответил я, наклонив голову. А мы хотели убедиться, что ты не станешь догонять его, как поступил с графом Кальдера, заметил мой биологический отец. И я рад, что у тебя хватает ума понять, когда нужно вовремя остановиться. Теперь к другой теме. Римская империя готовится к войне с Британской империей, и от нас потребуется некоторое содействие деспоту. Я кивнул, показывая, что услышал. Невский сложил пальцы в замок, но ничего говорить не стал, а Михаил II продолжил. После того, как принц Герберт покинет территорию нашей страны, я выступлю с официальным обвинением Британской империи и лично Карла IX в попытке свергнуть правящую династию Русского царства. Он посмотрел мне в глаза. «Это будет настоящая война, Дмитрий», — сказал царь. «И я хочу, чтобы ты показал британцам все, на что способен». «Мы поняли друг друга», — я усмехнулся. «Хорошо, что история с царскими детьми не оказалась спущена на тормозах, да и все серьезные следы по киборгам уводили в Лондон. Пора навестить островитян и задать им неудобные вопросы». «Поняли, государь», — кивнул я, — «и сделаю все, чтобы Британия пала ниц перед мощью Русского царства». Конец седьмого тома.